Рядовой Маркитанов. Перед Днепром дороги все забиты были немецкими колоннами. Танки, бронетранспортеры, тягачи с гаубицами и тяжелыми мортирами, мотоциклисты, велосипедные роты, грузовики с боеприпасами и разным снаряжением, обеспечивающим войну. Все это в те дни скопилось на дорогах и переправлялось на Восточный фронт. Мы шли с опаской, поглядывали в небо, прислушивались к гулу его и тишине, и материли наших сталинских соколов. Потом, когда мы уже наступали, на дорогах видели уж другую картину. Стоило где-нибудь вблизи передовой появиться немецкой колонии, ее тут же перехватывали наши штурмовики и за несколько минут раскатывали всю в пух и прах. А в 41-м в небе наши самолеты появлялись редко. За Днепром гремело, значит, наши там держались. Мы думали, что успеем к переправе раньше немцев, но проплутали по лесам. Да и Парфенов нас увел с прямого маршрута, считай, на полдня. Как переправляться? Пошли вдоль Днепра вниз по течению. Вперед выслали разведку. Вскоре в одной деревне нашли лодку. Старик, хозяин лодки, взялся нас переправить на тот берег. Последними переправлялись мы с Петром Марковичем. С нами был боец Маркитанов. Коней пустили вплавь, только вьюки с них сняли. Кони в воде рады, выбрались на тот берег раньше лодки. Умные кони отфыркиваются, зарготали радостно. Перед тем, как лодку от берега толкнуть, я и говорю старику. Возьми, старик, одного коня в уплату за перевоз. Он мне на мои слова. Мы, смоленские, с войска никогда денег не брали. Да и ни к чему мне такой конь. В хозяйстве он малый гожий. Немцы придут, сразу поймут. Кавалерийский конь заберут. Вам нужнее, или вы воевать больше не собираетесь. Прощались мы с тем стариком смоленским. А взвод уже пойму миновал, в лесок углубился. Приказал я сержантам, чтобы сразу уводили свое отделение к лесу и рассредоточивались там по опушке, пока все не переправятся, и в случае чего прикрыли бы нас огнем. К полудню в лесу к нам пристали минометчики из нашего полка. Два миномета на себе тащили, отдельно трубы, треноги и плиты. Самая тяжелая часть миномета — плита. Круглая такая железяка, в ней, наверное, побольше 30 килограммов будет. Потаскай такую хреновину. Потом в том же лесу мы догнали санбат и стрелковую роту. Рота шла собрана. Командовал ею старшина. Командира всех побила. Рота не нашего полка, но дивизии нашей. И рота, которую вел старшина, и мы с минометчиками могли идти быстрее. Но санбат не бросишь. Раненые на повозках. Многие умирали, их тут же снимали с повозок, оставляли на обочинах дорог, хранить было некогда. После полудня немцы нас стали догонять. Вначале выскочили три мотоцикла, начали стрелять из пулеметов, а мы как раз шли замыкающими. Мы, минометчики, еще один стрелковый взвод. Командовал им сержант. А ну-ка, говорю минометчикам, устанавливайте живо свои самовары. Дайте там несколько мин, а то мы от них не оторвемся. Из пулеметов всех положат. Установили они свои минометы. И так у них, смотрю, живо и быстро все получилось. Старший лейтенантами командовал. Свое дело он знал хорошо. Прицел определил, смотрим, один мотоцикл вверх колесами, другой, а третий мои ребята гранатами сбросали. Побежали с трофеями. Пришли и говорят, что следом за нами движется большая целая колонна немцев, конца и края, мол, ей нету. В те дни немцы замыкали Минский котел, чтобы отрезать его окончательно. Но коридоры, которыми можно было еще воспользоваться, без потерь уйти на восток, еще существовали. Мы, как мне теперь представляется, воспользовались одним из них, причем в тот самый период, когда немцы закрывали его. В Минском котле, по подсчетам военных историков, погибло было пленено около 300 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Мы бежали по расхлюпанной после дождей дороге, помогали минометчикам тащить их матчасть. Вечером немцы прекратили преследование. Остановились и мы. Так и попадали на землю, обессиленные, вымотанные этим изнурительным маршем и ощущением своей почти полной беззащитности. В окопе даже против превосходящих сил противника чувствуешь себя увереннее. В окопе что? Задача поставлена, каждый боец знает свой маневр, оружие готово к бою. А на марше бежишь и не знаешь, где противник. Может, он тебя уже обошел и ждет вон на той опушке. В окопе ты противника на мушку берешь. а на марше ты сам постоянно под прицелом. Всю дорогу, пока мы бежали, рядом со мною был тот самый боец, который переправлялся с нами через Днепр в последней лодке, Маркитанов. И вот от страха, что ли, он начал мне рассказывать про своих родителей, братьев, сестер, особенно жалел он мать. Так тепло о ней отзывал, что я и свою родню тоже всю вспомню. Хотел ему о своей матери что-то сказать, потому как он тоже спросил меня, но Петр Маркович вдруг ухватил меня за руку и на самое ухо зашептал: «Молчи, лейтенант, не вспоминают перед боем родных, плохая примета». То, что боя не миновать, было видно потому, как упорно нас преследовали немцы. Я взглянул на своего вестового. У него было такое зверское выражение лица, что я невольно проглотил последние слова и уже не слышал, о чем пытал меня Маркитанов. «Остань ты от лейтенанта, муха липучая!» — рявкнул на бойца Петр Маркович. Дальше мы бежали молча. Ночь, вопреки ожиданиям, мы провели спокойно. Окопались, выставили дозоры. Часовые не спали, постреливали в ту сторону. Немцы, видать, тоже вымотались. И ночь мы провели в полудреме и тревожном ожидании атаки. Такое ожидание нервы натягивает до предела. Кто выходил из окружения, тот понимает, о чем я тут пишу. А утром чуть свет начался обстрел. Замешкались мы с отходом. Надо было раньше сниматься затемно и уходить быстро, бежать. И вот лежим мы в своих ячейках. Повозки медсанбат уж пошли. Мы должны прикрывать их. Лежим, ждем, когда и нам можно будет покинуть свои окопы. С одной стороны от меня Петр Маркович окопался, с другой — Маркитанов. Уж как его с вечера Петр Маркович не прогонял в свое отделение, не смог. А мне было все равно. Ну, думаю, окопался рядом боец. И ладно, все равно кто, не Маркитанов, так другой кто отрыл бы свою ячейку. В бою наоборот. Бойцы стараются держаться поодаль от командира. Во-первых, можно угодить на какое-нибудь трудное и срочное задание. Просто потому, что рядом оказался. Во-вторых, немцы засекут в бинокль действия командира и выпустят в квадрат его местонахождения серию мин. Бойцы старались этого не показывать, но я-то знал. Я магнит, который притягивает пули и мины. Такая уж у меня на войне была должность. Мина шлепнулась на мой бруствер, кувыркнулась. На мгновение будто остановилась и медленно скатилась, буквально сползла в ячейку Маркитанова. Я только успел увидеть эту мину и спину Маркитанова, его сгорбленную спину, бугор шинели с хлястиком на косую, прихваченную брезентовым ремнем. Мина немецкая, 81 миллиметр. И батальонный миномет не хуже нашего. Для пехоты настоящая гибель. Бил довольно точно. Вес мины побольше 3 килограммов. Я ее всю рассмотрел. Все ее перышки и сизые раскаленные отверстия сопла, которые еще дымились. Какое-то мгновение я подумал, что она неправильно упала и не взорвется. Земля вздрогнула с оглушительным звоном и хряском. Меня перевернуло вниз головой, силой сунуло в угол, так что под лопатками захрустело, засыпало, обвалившись землей. Когда после мы вылезли из окопов и стали поспешно уходить, заглянул я в ячейку Маркитанова. На дне лежал стабилизатор мины. Копоть еще сочилась на взрыхленной земле, а на ольхе, на обрубленных ее сучьях, висели клок шинели и обмотка с ботинком Маркитанова. Есть песня. Хорошая песня, казачья, может быть, не казачья, просто старинная и солдатская. Я ее люблю. Когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. Все солдаты думают на войне об одном и том же, о доме, о женах, о матерях. Думать-то думай, но рассказывать другому не смей об этом. А Маркитанова в тот день, ну, прямо разобрало, что им Петр Маркович вовремя не подсказал.